Глава 30. «Значит, ты узнала про Мамбат, стоя на подоконнике?» — не приминула уточнить я. «Ага», — закивала Лиза. «И это случилось не вчера». «Да, верно». «Почему же тогда не пошла в милицию?» Елизавета стиснула кулаки. «Не смешите! Да кто бы меня слушать стал? Мигом в дурку свезли бы, а Эльза отопрется». «Нет, я хотела...» Конец фразы остался недоговоренным. Лиза прикусила нижнюю губу и забегала глазами из стороны в сторону. «Продолжай», — ласково сказала я. «Да я хотела сначала доказательства собрать», — промямлила Лиза. «Ну, выяснить, кто такая эта Алина. Мужа ее Эльза Владиславом назвала. В принципе, несложно личность установить, покопаться в бланках заказов». «Ну-ну, дальше». «Я хотела сначала доказательства собрать», — монотонно повторила Лиза. «Тогда и в ментовку идти можно. Узнала бы, умер ли тот Владислав, и рассказала бы. Вот, я ни при чем, честно во всем призналась, только вчера про Мамбат узнала». Я молча смотрела в лицо Елизаветы, покрытое неровными красными пятнами. Напомнить несостоявшейся шантажистке, как она буквально минутой раньше заявила, что на окне стояла несколько дней назад. Ох, сдается мне, дело обстояло не так. Разнюхав волею случая тайну Эльзы, жадная Лиза, хорошо знающая об устойчивом материальном положении новой матери своего брата, решила, что не только Якову должно повести в жизни. Ни в какое отделение милиции Елизавета идти не собиралась. Она хотела произвести разведку, а потом потребовать деньги за молчание. У Лизы совесть нечиста. Вот почему она сразу приняла меня за представительницу закона. Случается такое с малоопытными преступниками. Замыслят нехорошее, дрожит подлая душонка от страха и жадности. Вот нервы и не выдерживают. Лиза сегодня испугалась сверх меры. Эльза-то умерла. По фирме ходят оперативные работники. Девушка поторопилась в отдел за сумкой. Наверное, хотела смыться незамеченной. А тут я. Да еще улыбнулась ей, назвала по имени. А когда девица запаниковала, предложила лаборантке воды. Тут у Лизы и созрело решение. Раз уж не получилось развести Эльзу на бабки, надо живо рассказать о ней правду. Милиционеры начнут рыться в биографии дамы, докопаются, не дай бог, до истории с Мамбатом, сообразят, какая золотая рыбка наколдовала цветочнице загородный дом, машину и прочие блага. А кто наследник Эльзы? Усыновленный Яков. И кто его родная сестра? Ох, нехорошо складывается ситуация для Лизы. Она легко может попасть под подозрение. Представляю, какое цунами пронеслось в голове девицы при виде меня. Интересно, она уже все, что знает, выболтала? «Скажи, Лиза», — начала была я, и тут из-за двери донесся истошный вопль. Не сговариваясь, мы с Елизаветой вылетели из комнаты. Посередине длинного коридора стояла, растопырив руки, уборщица Лена, и из ее широко открытого рта вырывался звук, похожий на вой пожарной сирены. Я подлетела к девушке и схватила ее за плечи. «Что случилось?» «А-а-а! Успокойся и скажи нормально! А-а-а!» «Сейчас!» — воскликнула Лиза и метнулась назад в кабинет. Я продолжала трясти обезумевшую уборщицу. «Вот, вот!» — кричала Елизавета, выбегая с чашкой в коридор. «Секундочку!» Не успела я и охнуть, как лаборантка плеснула в лицо Лене водой. Уборщица мгновенно замолчала. «Что случилось?» — снова спросила я у нее. «Пошла комнату мыть», — неожиданно нормальным голосом ответила Лена. «А там? Там? Где?» — вытаращила глаза Лиза. «Ну, здесь!» Девушка показала на белую створку, около которой стояло ведро со шваброй. «Что-то в кабинете тебя испугало?» Лена закрыла лицо руками, села на корточки и прошептала. «Ага». «Она мышей боится», — внезапно рассмеялась Лиза. «На днях тоже так визжала. Полфирмы принеслось на вопли. Фу, ну и глупость!» Продолжая хихикать, Елизавета подошла к двери, распахнула ее и сказала. «Ну и че? Убежала крыска!» Я перевела дух, тоже приблизилась к створке, заглянула внутрь, увидела абсолютно пустой кабинет и с невероятным облегчением подхватила. «Грызун испугался твоего визга и удрал!» «Она у батареи!» — прошептала Лена. «Там!» Покачав головой, я вошла в незнакомый кабинет. Обогнула массивный письменный стол и увидела за рабочим креслом маленькую, скрюченную фигурку Лидии Капстынь. Отчего-то сразу стало понятно — женщине ничем помочь нельзя. Следующий час пролетел за секунду. Сначала я захлопнула кабинет, запихнула истерически взвизгивающую Лену в комнату, где только что разговаривала с Елизаветой. Велела Лизе тоже не покидать помещение и побежала к охраннику. Мужчина, одетый в черную форму, мирно дремал за конторкой. «Где милиция?» — крикнула я. «Какая?» — заморгал бравый секьюрити. «Обычная. Оперативники, которые приехали в здание, когда люди нашли тело Эльзы». «Так они того ушли?» — растерянно пояснил дядька. «Попрощались вежливо и отбыли. А вы кто? Из наших? Не припоминаю что-то. Новенькая?» «Ага», — буркнула я и вытащила мобильный. «Как назло, Олега нет, но я хорошо знаю коллег мужа, например, Гошу Плотникова. Он непременно должен помочь, только бы парень отозвался». «Алло!» — рявкнула из трубки. «Гоша!» — вырвалось у меня. «Слава богу!» «Это кто?» «Вилка!» «Ой, приветик!» — резко изменил тон Плотников. «Как делишки?» «Слушай, чего звонишь? Никак труп нашла. Ха-ха! Шутка!» «Боюсь, что нет», — мрачно перебила я. «Олег в отъезде, вот и звоню тебе». «Так знаю, у них там прям праздник», — слегка обиженно протянул Плотников. «Ничего, мне тоже отпуск пообещали». «Гоша, помоги!» «Что случилось?» — растерял всю веселость Плотников. «Записывай адрес», — приказала я и начала рассказывать о случившемся. Спустя некоторое время на пороге фирмы появилась группа хмурых парней. Впереди, одетый в сильные измятые брюки и не особо чистую рубашку, вышагивал Плотников. Я кинулась к нему, словно к самому любимому человеку. «Гошик!» «Вилка!» — недовольно отстранился парень. «Спокойно!» «Это жена Куприна?» — громко спросил один из вновь прибывших. «Имеешь что-нибудь против?» — полез в бутылку Гоша. «Виола российская гражданка, платит налоги и имеет права». «А я чё?» — пожал плечами спросивший. «Просто прикольная ситуация». «Где клиент?» — рявкнул Гоша. «В кабинете», — пропищала я. «Веди», — приказал Плотников. Специалисты занялись делом. Я тупо сидела на табуретке, пытаясь справиться с расползавшимися в разные стороны мыслями. Интересные, однако, дела творились в фирме у Каркина. Покойная Эльза подрабатывала убийствами, этакая леди Макбет от ботаники. Неужели Антон Петрович и Анна Семеновна были в курсе дел матери Вадима? Нет, нет и еще раз нет. Я отлично знала дядю Антона и тетю Аню, но не способны они на преступление. Были не способны. Увы, Каркиных нет в живых. Как, впрочем, и Эльзы, и Лидии Капстынь. И знала ли я на самом деле Антона Петровича? Неожиданно мягкий стул показался железно жестким. Никаких доверительных разговоров с тетей Аней и дядей Антоном я не вела. Просто со школьных лет посещала дом, где маленькую Вилку всегда радушно встречали, угощали вкусным. Боясь показаться вам корыстной, все же признаюсь, предвкушение вкусного обеда играло не последнюю роль в моих отношениях с Милочкой. У нас с Раисой в холодильнике чаще всего оказывался суп из гречки и макароны без ничего. А Анна Семеновна потрясающе вкусно готовила. В доме Каркиных я впервые попробовала такие блюда, как желе, фаршированная курица и кулебяка с грибами. Конфеты мачеха Раиса покупала лишь по большим праздникам. А у Каркиных в столовой всегда стояла ваза, набитая мишками на севере, белочками, трюфелями и прочими редкими для моего детства лакомствами. Если уж признаваться совсем честно, то меня иногда коробила Милка, которая могла ни с того ни с сего устроить подруге истерику. К тому же младшая Каркина была безумно ревнива. Один раз я поехала на зимние каникулы на дачу к Светке Леоновой. Узнав о приглашении, Милка закатила скандал. «Ты только моя подруга!» — топала она ногами. «Не смей общаться со Светкой!» Еще Мила грубила Анне Семеновне и презрительно называла мать клушей. Один раз я даже ушла от Каркиных в разгар семейного скандала. Было нам тогда, кажется, лет по 12. На дворе стоял декабрь, и Милка решила пойти на каток. «Доченька, посмотри на часы!» — остановила Милу мама. 9 скоро. Какие коньки?» «Хочу!» — уперлась дочь. «Уже поздно, я волноваться стану!» — решила прибегнуть к обычному родительскому шантажу тетя Аня. «Ведь знаешь, здоровье у меня не крепкое». «Как ты мне надоела!» — заорала Мила. «Каждый день помираешь, дура, и папа так считает!» По щекам тети Ани потекли слезы. Мила затопала ногами, а я предпочла улизнуть. Бежала по двору и думала, никогда больше не вернусь к гадкой Милке. Имейся у меня такие мама и папа, тапки бы им мыла. И на самом деле 3 дня не заглядывала к Каркиным. А потом Милка позвонила и, как ни в чем не бывало, спросила. «Ты куда подевалась? Каникулы скоро закончатся». Я уже хотела произнести заранее заготовленный спич о разрыве отношений. Но тут Милка весело добавила. «Мама тебе подарок купила на Новый год, а еще она испекла пирожки с капустой. Ну, я жду». И Вилка побежала за сувениром, в припрыжку понеслась к вкусному столу. Можно сказать, продалась за кусок теста. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что скандалы вспыхивали у Каркиных редко, и, как правило, их поджигателем была Милка. Но с течением времени моя подруга растеряла боевой пыл и перестала нападать на родителей. Из сиденья стула вылезла пружина, и мне стало совсем неудобно, а в голове продолжали бродить тяжелые мысли. Однако, вот уж точно говорят, чужая жизнь потемки, и у каждого свой скелет в шкафу. Никогда ни дядя Антон, ни тетя Аня, ни Милка даже не намекнули, что у Каркина имеется еще сын Вадим. Я поерзала на сиденье, пружина ушла внутрь, стало чуть легче. Нет, Эльза действовала в одиночку. Она убивала людей сама, без помощи Каркиных. Но внезапно мне стало жарко. Крокодил Роберта. Отвратительный тотем. Мерзкая мумия, которую за смешные деньги продал дяде Антону владелец турбюро Кирилл Великжанов. Господи, я все поняла! По спине потек пот. Противная железка вновь вонзилась в филейную часть писательницы Арины Виоловой. Но я перестала обращать внимание на мелкие неприятности. Каркиных убили хитроумным способом. Эльза каким-то образом прокололась. Дядя Антон внезапно узнал, чем подрабатывает его стародавняя любовница, и, естественно, пришел в глубочайшее негодование. Лидия Капстынь рассказывала, что за пару дней до своей смерти Антон Петрович сильно поругался с Эльзой. Та вылетела из его кабинета перекошенная, а хозяин потребовал коньяк. Вот оно, все верно. Каркин не пошел в милицию, но не мог он сдать Эльзу. Но, наверное, ужаснулся и велел ей прикрыть бюро убийственных услуг. Бедный, наивный, интеллигентный, мягкохарактерный дядя Антон. Он не знал, какой страшный человек Эльза Генриховна. Милая дама взяла корень мамбата, зашила его в чучело и при содействии Великжанова подсунула мумию отцу Вадима. Вот кто погубил Каркиных. Господи, как хорошо, что я сожгла монстра, иначе б и Милка, и горничная Лариса тоже могли умереть. Я нашла преступницу, но она убита. Кем? И кто лишил жизни Лидию Капстынь? Почему отравили курьершу Галю Норкину? Что разнюхала девочка Настя, решившая сжечь цветы на могиле Каркиных? Кто вложил в голову ребенка мысль о виновности хозяев фирмы в смерти матери? «Красиво у них тут!» — вздохнул Гоша, входя в комнату. «Цветочки повсюду, горшки и икебабы». «Икебаны», — машинально поправила я. «Однофигственно», — фыркнул Плотников. «Только они — дорогое удовольствие. Во, видишь лампу на столе?» «Да», — кивнула я. «И что?» «Моя бы Катька от такой не отказалась». Снова вздохнул приятель. «Правда, прикольная штукенция? С этим, как его, бонзаем?» «Бонсаем», — снова уточнила я. «Бонсай — это карликовое деревце». «Только стоит не по-детски», — ухмыльнулся Гоша. «На пол моей зарплаты тянет». Я повернула голову. «Где недавно видела похожий светильник?» Абажур и крохотный баобаб, искусственный, не настоящий. Плотников ошибся, это не живой бонсай. Лампа, деревце. Комната Насти, о боже! Плохо слушающимися руками я вытащила мобильный и набрала номер Ларионовой. «Алло», — тихо ответила Рита. «Ты где?» — заорала я. «Дома». «Настя! Жива пока!» — перебила продавщица. «Может, еще оклемается». «Настя давно купила лампу?» — завопила я. «Ту, что стоит у нее возле кровати». «Это Галина откуда-то ее незадолго до смерти приволокла», — ответила Рита. «Сказала, что подарили. Очень уж симпатичная. Настя потому...» «Немедленно забирай бабку и уходите вон!» — перебила я. В квартире оставаться опасно. — Куда же нам переть? — изумилась Рита. — И зачем? — Стойте на лестнице обе. Сейчас заберу вас и отвезу к себе. — Но почему? — занервничала Рита. — Уйдите прочь из квартиры. Приеду, все объясню. Чья-то тяжелая теплая рука опустилась на мое плечо. Потом хорошо знакомый родной голос пробасил. «Действительно, объясни все, но только первым слушателем лучше стать мне». Я подпрыгнула от неожиданности. «Олег, любимый, ты вернулся!» «Дело плохо», — усмехнулся Куприн. «Если Вилка бросается на шею мужа с ласковыми признаниями, значит, она нашла труп», — моментально сдал меня Плотников. Куприн обнял меня за плечи. «Ну, чудо-юдо заморское, что у нас на сей раз?» «Знаю все», — торжественно ответила я. «Только нам надо торопиться. Рита и бабка стоят на лестнице». Брови Олега начали съезжаться к переносице. «Вот славно», — покачал головой муж. «Уехал ненадолго, а у нас уже появились и Рита, и бабка». «У нас появилась Ниночка», — вздохнула я. «А Ларионовой просто негде ночевать». «Ниночка?» «Да, невеста Ленинида, причем беременная», — уточнила я. «Кстати, кем тебе придется брат жены?» «Шурином», — влез в разговор Гоша. «Может, деверем?» — усомнилась я. Олег поволок меня к двери. «Пошли, по дороге поболтаем».